Он схватил лейтенанта за руки. «Вы говорите, что любите Аннабель Ли?» Вместо ответа Рэтлидж взглянул на него и показал ему свое залитое слезами лицо. «Так вот, сударь, любовь, только тогда любовь, когда она не эгоистична. Завтра вы уезжаете. Через месяц, через год, через 20 лет вы вернетесь. Может быть, почем я знаю. Если вы ее любите, пожелайте никогда не видеть ее больше. Здесь, по крайней мере». Американская армия покинула Соленое озеро в пятницу, 2 июля, в 6 часов утра, простояв на берегах Иордана менее недели. В воскресенье, 4 июля, часов в 8 вечера, отец Экзиль вышел из комнаты, в которой он провел целый день у постели пастора, в обществе Аннабель Ли. Доктор Кодеман, пришедший часов в 5, не констатировал улучшения в состоянии Гуинета, но и ухудшения тоже не было. Он удалился очень смущенный. Выйдя из комнаты, отец Экзиль обежал весь двор. Все в нем, от тяжелого сундука до самой ломкой вазы, стояло на своих местах. Только валявшиеся то тут, то там соломинки указывали, что был момент, когда мог быть поднят вопрос об отъезде. В кухне Роза и Кориолан заканчивали меланхолический ужин. Иезуит уклонился от беседы с бедными неграми. Он сбежал. Выдаются иногда среди лета вечера, в которые уже пахнет зимой, благодаря молчанию голосов мелких животных и резкому запаху дыма. Этот вечер был из таких. Перед раскрытой в черный и пустой сад дверью летал взад и вперед каменный стриж, испуская хриплым голосом раздирающие сердце звуки. Отец Экзиль уселся под верандой. Наступила полная ночь. Когда в отдалении послышался шум, всем показалось, что он родился на юге и постепенно занял восточную часть темного пространства небесной тверди. Шум этот отражался медленными и глухими толчками от мрачной стены гор Уосич. То был последний американский конвой, уезжавший из Соленого озера без Аннабель Ли. Охваченный безграничным унынием, отец Экзиль подпер голову руками и просидел так долго, пока совершенно не замер шум повозок, катившихся в спасительные восточные штаты. Глава 5. Время было около половины августа, а преподобный поправлялся так медленно, что приводил этим в отчаяние отца Экзиля. Гуинет ел с аппетитом, но казалось, что ему мало шла на пользу нежная пища, которую ему приготовляли. Впрочем, он не жаловался. Он находился в постоянной прострации, часто возносил глаза к небу, словно призывая его в свидетели своих страданий и принося их ему в жертву. Взгляд свой он обращал на землю только для того, чтобы с благодарностью переносить его на Аннабель. В первый раз за свою недолгую и пустую жизнь молодая женщина чувствовала, что приносит пользу. Благодарность Гуинета была ничто в сравнении с благодарностью, которую она испытывала к нему, благодарностью за то, что он вызвал в ней это чувство.